А ведь во главе крестных походов к Пугачеву выходили и архимандриты крупных монастырей. Против казанского архиепископа Вениамина существовали серьезные и обширные улики, изобличавшие его в сношениях с Пугачевым, но дело решили замять. Любопытно, что майор Рунич, один из подавлявших, член особой следственной комиссии, отчего-то связывал в своих мемуарах, написанных уже в 20-е годы 19-го столетия, яицкий мятеж с известиями о ссылке в Сибирь некоторых лейб-гвардии офицеров. Дело тут, конечно, не в революционном настрое господ офицеров, в немалом количестве вставших под знамена Пугачева. Прекрасно объяснил их мотивы Покровский. Дворцовые перевороты, как раз более сметливых, должны были приучить к тому, чтобы не разбираться чересчур долго в правах различных претендентов на престол, а не теряя времени присоединяться к тому, кто сильнее. Если что и задерживало в этом случае, так скорее неизбежность конкурировать с пугачевскими полковниками и генералами из казаков, да острое социальное недоверие, которое чувствовали восставшие. Страница 177. Вспоминая подробный рассказ Болотова об умонастроениях тогдашнего офицерства, не видишь ничего удивительного в том, что они уходили к новоявленному Петру Третьему, перед ними просто-напросто был очередной претендент на трон, причем с большими шансами на успех. В 1917 году история повторится. К большевикам быстренько переметнется столбовой дворянин Тухачевский, едва изучивший азы военного образования, зато одержимой патологической страстью сделать карьеру. Кроме того, в штабе Пугачева были польские офицеры, какие-то загадочные французы, а в его войсках отряды, сформированные из поволжских немцев-колонистов. Менее всего пугачевская армия, обучаемая и руководимая профессионалами, управляемая военной коллегией, походила на разинскую банду или казацкую вольницу. И если бы Пугачев не потратил столько сил на бесплодную осаду Оренбурга, эта армия могла бы дойти и до Москвы, где способных оказать ей сопротивление войск попросту не было. И во все времена, и во всех странах хватало народных самородков. Однако в истории Емельяна Пугачева все складывается очень уж гладко, подозрительно гладко. Две жизни Пугачева, казака и вождя, определенно не стыкуются. Страница 178. До некоторого момента перед нами заурядный человек, ничем особенным себя не проявивший, на войне не поднявшийся выше Харунжева, а после то срывавшийся в бродяжничество, то устраивавший глупые авантюры, совершенно бесцветная личность. И вдруг все меняется. В считанные недели этот бродяга сумел обаять не столь уж доверчивых казацких старшин, подозрительно легко разбить довольно крупные воинские соединения, обрасти пленными офицерами, ссыльными иностранцами, немцами-волонтерами, создать эффективные органы управления вроде военной коллегии. Случаются, конечно, чудеса, но не до такой же степени. Человек, действовавший в одиночку, сам по себе ни за что не добился бы подобного, даже десятой доли. Самозванцев на Руси хватало и до Пугачева. Но маломальски серьезных результатов добивались только те, за которыми кто-то стоял. Кто же стоял за Пугачевым и был мозгом предприятия? Те самые казацкие старшины, Но и им вряд ли было бы по плечу такое дело, требовавшее не просто ума и воли, а определенных знаний и навыков. Версия о самородках выглядит чересчур наивной. Тогда до сих пор в точности неизвестно, что делал Пугачев во время своего не столь уж короткого пребывания в Речи Посполитной. Известно лишь, что он поддерживал связи с раскольниками, обитавшими во множестве в местности под названием Ветка на территории Литвы. Страница 179. По некоторым данным, именно староверы смогли похитить в Петербурге и переслать Пугачеву одной из четырех знамен, когда-то принадлежавших Галштинской гвардии Петра III. Любопытно, что первые манифесты государя-императора Петра Федоровича отнюдь не предусматривали поголовного истребления дворянства. Пугачев обещал лишь отобрать у крепостников земли и крестьян, а взамен платить им большое жалование. Лишь позже, во времена крупных неудач, Пугачев призывает вырезать дворян поголовно. Какое бы то ни было тщательное расследование, осложняется тем, что материалы по пугачевскому бунту до сих пор, мягко говоря, малодоступны, а обширных работ, основанных на документах в пределах досягаемости, попросту нет. Трудно даже прочитать пушкинскую историю пугачевского бунта. Что таят архивы, остается лишь догадываться. Вместо публикации документов историки до сих пор отделываются байками об особенно удачных каламбурах пленного Пугачева и тому подобных мелочах. А ведь что-то должно сохраниться. Невозможно представить, что Екатерининская тайная экспедиция не допрашивала самым подробным и тщательным образом того же Подурова, других офицеров, служивших у самозванца, поляков, немцев, казацких атаманов. Страница 180. Все это просто обязано было фиксироваться на бумаге. Масса документов российской тайной полиции до екатерининских времен прекрасно сохранилась. Как сохранилось следственное дело Степана Разина. Значит, где-то лежат и пухлые папки с протоколами допросов пугачевцев. Пока же по недостатку информации приходится лишь строить более-менее отражающие реальность версии. С высокой степенью вероятности можно предположить, что государь Петр Федорович был инструментом неких внешних сил, поддержанным и деньгами, и людьми. Возможно, здесь прослеживаются ниточки, ведущие к французской разведке. Предположение не столь уж и невероятное. Французы еще с середины XVII века поддерживали связи с Украиной. Там строили крепости французский инженер Боплан, и в XVIII веке там просто не могло не оказаться французских разведчиков. Где Украина, там и казаки. В первые годы царствования Екатерины II на черноморских верфях, факт документально подтвержденный, русская контрразведка сцапала французских агентов, пытавшихся поджечь строящиеся корабли. Мотивы просты и лежат на поверхности. Россия воевала с Турцией, а Франция давно уже искала союза с Оттоманской портой, препятствуя чрезмерной активности русских в том регионе. Страница 181. Возможно, ниточки тянутся в Варшаву. Ослабление России было Речи Посполитой необходимо, даже более чем Франции, а связи польской короны с частью казачества насчитывает не одно столетие. Наконец, к операции «Емельян» определенно были подключены мощные центры старообрядческой эмиграции, располагавшие в России собственной агентурной сетью и пользовавшиеся в народе нешуточной поддержкой.